Глава 2. Государственное вмешательство в денежную систему. Параграф 1. Доходы государства. Все мы зарабатываем продажей нужных другим людям вещей, товаров, знаний, услуг. Лишь государство получает доход совсем не от того, что люди добровольно платят ему за оказанные услуги. Соответственно, и проблему увеличения своих доходов государство решает не так, как все остальные. Если человек хочет начать больше приобретать, ему следует производить и продавать больше товаров и услуг, необходимых другим. Государству же достаточно найти способ, который даст ему дополнительную возможность просто изымать у собственников принадлежащую им собственность – деньги, товары, услуги. В бартерной экономике у государственных чиновников для этого есть только одна возможность. Они могут отбирать у собственников материальные ценности, то есть прибегать к прямой конфискации товаров. В денежной экономике существует более простой способ. Достаточно присвоить деньги, а затем либо купить на них товары и услуги для государства, либо выплатить их в виде субсидий привилегированным группам. Это называется налогообложением. Налогообложение, однако, редко бывает популярным. В менее вегетарианские времена именно недовольство людей налогами часто приводило к потрясениям. Деньги, при всех их замечательных свойствах, нехороши тем, что позволяет государству использовать более тонкий, чем налоги, метод присвоения материальных ценностей. На свободном рынке люди получают деньги в обмен на товары и услуги. Другой способ обзавестись деньгами – заняться разработкой золотых приисков. В долгосрочной перспективе это занятие не более прибыльно, чем любое другое. Но в случае, если государство может безнаказанно стать фальшивомонетчиком, то есть создать деньги из ничего, ему незачем заниматься продажей услуг и золотодобычей. Оно может просто наделать себе денег. Тогда государство получает возможность присваивать материальные ресурсы из-под тишка и почти незаметно. В отличие от налогообложения, этот способ не встречает ожесточенного сопротивления. Более того, он создает у тех, кто стал жертвой подделки денег, иллюзию беспрецедентного процветания. Очевидно, что подделка денег – это просто другое название инфляции. Механизм их действия одинаков. В обоих случаях создаются новые псевдоденьги по сравнению с обычным золотом или серебром. Таким образом, становится понятно, почему государство в силу самой своей природы склонно к инфляции. Инфляция – это мощный и неявный способ, с помощью которого государство присваивает средства населения, безболезненная и оттого еще более опасная форма налогообложения. Параграф 2. Экономические последствия инфляции. Для того, чтобы оценить экономические последствия инфляции, представим себе, что банда мошенников запустила в оборот фальшивые деньги, неотличимые от настоящих. Допустим, что наши мошенники добавили к общему запасу золота в 10 тысяч унций еще 2 тысячи унций фальшивок. Что произойдет в этом случае? Понятно, что выиграют сами фальшивомонетчики, они смогут потратить деньги на покупку товаров и услуг. Выиграют и те продавцы, у которых эти мошенники будут покупать. Увеличение предложения денег, как мы уже видели, приводит лишь к их разбавлению, то есть к повышению цен на товары и понижению цены денег. Но поскольку процесс этот долгий и постепенный, то пока новое соотношение цен не установится, одни люди будут выигрывать, а другие терять. Иначе говоря, мошенники и владельцы ближайших к ним магазинов успеют увеличить свои доходы до того, как повысятся цены. С другой стороны, те, кто не сразу получит новые деньги, окажутся в проигрыше, ведь их доходы останутся прежними, а цены повысятся. Соответственно, владельцы магазинов на другом конце страны будут нести убытки. Таким образом, тот, кто первый получает новые деньги, выигрывает больше всего – причем за счет остальных. Инфляция не имеет никакого полезного эффекта для общества. Она просто перераспределяет богатство в пользу тех, кто первым добежал до окошка кассы, из которого раздают новые деньги. Инфляция в некотором смысле и есть такой забег, в ходе которого определяется, кто получит новые деньги первым. Проигравших, тех, которым достаются все убытки, принято называть группами с фиксированными доходами. Учителя, пенсионеры, инвалиды, вообще люди, чьи доходы зависят от фиксированных выплат, при раздаче новых денег оказываются в хвосте. Кроме того, инфляция бьет по тем, кто получает деньги по договорам с оговоренной заранее суммой выплат. Рантье, держатели ценных бумаг, пенсионеры, те, кто сдает недвижимость в долгосрочную аренду, получатели страховки, все эти группы пострадают от инфляции. Именно они заплатят инфляционный налог. Инфляция влечет за собой другие катастрофические последствия. Она подрывает фундамент экономической системы, превращая экономический расчет в фикцию. Поскольку цены во время инфляции изменяются с разной скоростью, предприниматели не могут верно оценить ни потребительский спрос, ни собственные затраты. Например, так как бухгалтерия учитывает активы по их номинальной стоимости, по принципу «за сколько приобрели», то в условиях инфляции реальные затраты на замену активов будут значительно выше, чем те, которые зафиксированы в отчетности. Поэтому предварительные расчеты предприниматели могут значительно завышать прибыль. Соответственно, предприниматель может находиться в блаженном неведении и считать, что его бизнес рентабелен, тогда как на самом деле он проедает капитал. Указанная ошибка будет максимальной в случае, если оборудование старое, а также в наиболее капиталоемких отраслях. Точно так же будут обмануты держатели акций и владельцы недвижимости, чьи номинальные доходы возрастут, а реальные уменьшатся. Они тоже могут попасть в инфляционную ловушку и растрачивать свой основной капитал, совершенно не подозревая об этом. Искажая отчетность и создавая мнимую прибыль, инфляция не дает свободному рынку наказывать неэффективные бизнесы и вознаграждать эффективные. Так возникает видимость процветания. Господство рынка продавца приводит к снижению качества товаров и услуг, ведь потребителю гораздо легче свыкнуться со скрытым повышением цен, когда цена вроде бы остается старая, снижается только качество. Качество работы тоже снижается, но по иной, более тонкой причине. Во время инфляции, когда цены непрерывно растут, людям очень легко поддаться соблазну и поверить в какую-нибудь схему быстрого обогащения из тех, что тысячами изобретаются разными проходимцами. Очевидно, что в эти периоды перспектива упорного и добросовестного труда перестает казаться им привлекательной. В довершении всех бед инфляция наказывает того, у кого есть сбережения, и поощряет того, кто берет в долг. Ведь во время инфляции деньги, которые берешь в долг, имеют одну покупательную способность, а те деньги, которые через какое-то время возвращаешь, другую, значительно более низкую, при том же номинале. Поэтому выгодно брать взаймы, а откладывать и давать в долг невыгодно. Таким образом, инфляция приводит к снижению среднего уровня жизни, хотя люди осознают это не сразу. Напротив, они считают, что все прекрасно, потому что денег у них стало больше. К счастью, инфляция не может продолжаться вечно. В один прекрасный день люди осознают, что им навязали дополнительный налог. Они, наконец, замечают, что покупательная способность денег постоянно падает. Когда цены только начинают повышаться, люди говорят: «Ну, это нормально, наверное, что-то случилось, я подожду, пока цены вернутся к исходному уровню». Это типично для первой фазы инфляции. Такая позиция потребителей сдерживает темпы роста цен и скрывает масштабы инфляции, так как спрос на деньги при этом увеличивается. По мере раскрутки инфляционной спирали установки людей меняются, и они начинают думать, что цены будут расти постоянно. Тогда они рассуждают так: «Я буду покупать сейчас, несмотря на высокие цены, потому что пока я буду ждать, цены только увеличатся». В результате спрос на деньги падает, и происходит непропорционально высокое, по сравнению с увеличением предложения денег, повышение цен. В этот момент от государства часто требуют включить печатный станок, потому что денег не хватает. Поскольку причина нехватки денег опережающий рост цен, то накачка экономики деньгами приводит к ускорению темпов инфляции. Страну охватывает ажиотажный спрос. Люди говорят: «Мне нужно немедленно купить хоть что-нибудь, потому что деньги обесцениваются у меня в руках». Предложение денег увеличивается взрывообразно, спрос на них стремительно падает. Цены растут в геометрической прогрессии, производство резко сокращается, поскольку люди заняты исключительно тем, что пытаются истратить деньги. Это фаза так называемой гиперинфляции. На этой стадии денежная система действительно разрушается полностью. Экономика либо начинает использовать другие деньги, металлы, иностранные валюты, если инфляция происходит в одной стране, либо переходит на бартер. Таким образом, денежная система прекращает существование в результате инфляции. Наиболее известные примеры гиперинфляции связаны с французской революцией, ассигнаты, американской революцией, континентальная валюта, кризисом 1923 года в Германии, периодом после окончания Второй мировой войны, Китай и другие. У инфляции есть еще одно опасное свойство. Если инфляционные новые деньги первоначально используются как кредиты предприятиям, то инфляция запускает механизм, известный под названием экономического цикла. В начале цикла банковская система с благословения государства выпускает новые деньги и кредитует предприятия. Предпринимателям кажется, что они имеют дело с нормальными кредитными ресурсами, но это не так, потому что источником этих кредитов не являются добровольные сбережения, как это происходит на свободном рынке. Новые, искусственно созданные деньги вкладываются в различные проекты, их выплачивают работникам, они стимулируют рост цен и зарплат. Когда новые деньги просачиваются во все сферы экономики, люди стремятся восстановить привычную пропорцию между потреблением и сбережениями. Допустим, что в норме они откладывают, в том числе с целью инвестирования, 20% своих доходов, а остальное тратят. Тогда закачка в экономику новых денег в форме кредитов для предприятий сначала создает иллюзию того, что доля сбережений увеличилась. Инвестиционная активность резко возрастает, однако когда новые деньги доходят до населения, восстанавливается прежнее соотношение 20 к 80. Получается, что многие инвестиции сделаны ошибочно. Исправление ошибок, вызванных инфляционным бумом, и образует содержание фазы экономического цикла, которая называется депрессия. Параграф 3. Государственная монополия на чекан. Государство не может в один прекрасный день ни с того ни с сего начать выпускать фальшивые деньги. От свободного рынка до состояния, когда такое становится возможным, ведет долгий путь. Государство не может просто ворваться на свободный рынок и начать печатать собственные бумажные квитки. Если оно так поступит, государственными деньгами никто не будет пользоваться. Даже в наше время в отсталых странах люди отказываются принимать бумажные деньги и соглашаются только на иностранную валюту или золото. Поэтому государство вынуждено действовать хитро и постепенно. Банки существуют всего несколько веков. До этого государство не могло использовать банковскую систему для запуска инфляции. Что оно могло сделать, когда в обращении были только золото и серебро? Любое крупное государство начинало с установления абсолютной монополии на изготовление монет. Этот шаг был необходим для того, чтобы поставить под контроль общий объем предложения денег. Монеты украшали с изображением короля или другого феодала, что, разумеется, способствовало распространению мифа о том, будто бы собственные монеты — это неотъемлемый атрибут феодальной, в частности, королевской власти. Монополия позволила государству самому решать, какого достоинства монеты выпускать, не считаясь при этом с желаниями населения. В результате набор разных монет, находящихся в обращении, сократился, хотя это и было неудобно. Государственный монетный двор, в отличие от частного, имел возможность назначать цену произвольно или даже поставлять монеты как бы бесплатно. Цена могла быть выше, чем производственные расходы, сеньораж, а могла точно соответствовать затратам, брассаж. Сеньораж, иначе говоря, искусственное завышение цены монополистам, приводил к тому, что делать из слитков монеты становилось невыгодно. С другой стороны, в тех случаях, когда услуги государственного монетного двора были бесплатными, все стремились превратить слитки в монеты. Оплачивалось это, естественно, из кармана простого налогоплательщика. Установив монополию на изготовление денег, государство вводит особое название для своей денежной единицы. При этом оно прилагает специальные усилия для того, чтобы имя монеты перестало ассоциироваться с ее весом. Это очень важный шаг. С переходом на отдельные для каждой страны государственные деньги государства начинают игнорировать свойства денежной системы, которые вытекают из наличия общих для всего мира, естественно возникших в ходе развития свободного рынка денег, золота и серебра. Все государства под предлогом денежного патриотизма перестали называть свои деньги по весу, граммами или гранами, и придумали для них имена собственные – доллары, марки, франки и тому подобное. Это создало возможность для появления доступной исключительно государству разновидности мошенничества – порчи денег. Параграф 4. Порча денег. Порча денег происходит тогда, когда государство подделывает те самые монеты, изготовление которых оно запретило частным лицам под предлогом защиты денежного стандарта. Иногда государство занималось примитивным мошенничеством, тайно добавляя в золото неблагородные сплавы или уменьшая вес монет. Однако обычно государственный монетный двор переплавлял и чеканил заново все монеты в стране. После этого государство возвращало подданным изъятые фунты и марки. Их было столько же, сколько раньше, но весили они меньше. Сэкономленные унции золота и серебра король тратил. Таким образом, государство непрерывно снижало пресловутый денежный стандарт, под флагом защиты которого вводилась монополия на изготовление монет. Властители рассматривали порчу денег в качестве естественного права королей и высокопарно именовали доходы от этого почтенного занятия сеньоражем. В средние века деньги портили практически все европейские государства, причем с размахом. Так, в XIII веке французский турский ливр, ливра турнуа, составлял 98 граммов чистого серебра. К XVII веку он похудел до 11 граммов. Чрезвычайно показательна история с динаром, монетой испанских сарацинов. Первоначально, в конце VII века, динар весил 65 гранов золота. Сарацины славились честностью в денежных делах, и к середине XII века динар все еще был равен 60 гранам. Но к началу XV века, когда Испания стала переходить в руки христианских династий, от динара, теперь он назывался маравиди, осталось 14 гранов. Вскоре золотая монета стала настолько легкой и мелкой, что ее пришлось заменить серебряной монетой, которая весила 26 гранов серебра. В конце концов, и эту монету тоже испортили. К середине XV века, когда маравиди выявили из обращения, от 26 гранов серебра осталось полтора. Параграф 5. Закон Грешема и монеты. А. Биметаллизм. В значительной мере государство занимается регулированием цен для того, чтобы, запугав людей мнимыми ужасами свободного рынка, отвлечь их внимание от инфляции, а государство, как мы видели, по своей природе инфляционный институт. Выше уже говорилось, что закон Грешема, деньги, искусственно переоцененные государством, вытесняют из обращения деньги, искусственно недооцененные им. Это пример того, как регулирование цен влияет на денежную систему. Государство принудительно устанавливает обменный курс двух типов денег. Разумеется, это приводит к нехватке искусственно недооцененных денег, которые в этой ситуации используются в качестве средства накопления или экспортируются. Как следствие, в обращении их заменяют деньги, искусственно переоцененные государством. Мы помним, как выглядело действие закона Грешема в ситуации с новыми и изношенными монетами. Оторвав название монет от единиц веса и установив номинал монет по своему желанию, государство приравняло друг к другу новые и изношенные монеты. Разумеется, люди предпочли накапливать и вывозить полновесные монеты, а в обменах использовать изношенные, в то время как государство, собственноручно лишившее себя новых монет, изрыгало проклятие в адрес спекулянтов, иностранцев и свободного рынка. Вечная проблема стандарта – это частный случай проявления закона Грэшема. Как мы видели, свободный рынок использует в качестве средства обмена параллельные стандарты – золотой и серебряный. Курс обмена постоянно колеблется в ответ на изменения спроса и предложения. Но государство решило помочь рынку. Насколько упростилась бы жизнь, рассудило государство, если бы существовало фиксированное соотношение между золотом и серебром, например, 20 унций серебра за 1 унцию золота. Ведь тогда обменный курс был бы постоянным. А главное, государство получило бы возможность считать деньги, не обращая внимания на их вес. Представим себе рур, денежную единицу Руритании. Исходное значение слова рур – 1/20 унции золота. Мы уже знаем, что государству жизненно необходимо приучить людей к тому, что рур – это не столько-то граммов золота, а абстрактная денежная единица. Как этого добиться? Лучший способ – жестко зафиксировать соотношение золота и серебра. Тогда получается, что рур весит непонятно сколько. Это и 1/20 унции золота, и унция серебра. Прежнее значение слова «рур», определенный вес золота, в результате меняется. Рур становится из меры веса какой-то другой вещью, монетой, бумагой и тому подобное, которую государство ввело в употребление ради блага и удобства своих граждан. Удобство же состоит как раз в том, что этот новый рур равен с одной стороны определенному весу золота, а с другой – определенному весу серебра. Из этого примера видно, насколько важно не использовать специальных местных названий для унций или гранов золота. Как только патриотический ярлык заменяет общепонятное обозначение веса, государству становится намного легче манипулировать денежной единицей и сделать ее независимой от презренных металлов. Фиксированное соотношение золота и серебра или биметаллизм прекрасно подходит для этих целей. Однако обещанного упрощения денежной системы после введения биметаллизма не происходит в силу действия закона Грэшема. Обычно государство устанавливает первоначальное соотношение между серебром и золотом, скажем, 20 к 1, по текущему курсу свободного рынка. Но этот курс, как и любая рыночная цена, неизбежно меняется в ответ на изменение спроса и предложения. По мере того, как происходят изменения, установленное государством соотношение устаревает. В результате изменений один из двух металлов оказывается искусственно недооцененным. Допустим, это золото. Что тогда происходит? Золото тезаврируется, перетекает на черный рынок или экспортируется, а серебро, наоборот, ввозится, используется в обменах, становясь таким образом единственной, обращающейся на легальном рынке валютой. Веками все страны безуспешно боролись с этой напастью, внезапным исчезновением одного из металлов. Сначала рынок заливает искусственно переоцененное серебро, а золото исчезает. На следующем этапе соотношения между металлами меняются. На рынке появляется переоцененное золото и исчезает уже серебро, искусственно недооцененная валюта и так далее. В подобных ситуациях государство могло утверждать, что просто приводит официальные отношения золота и серебра в соответствии с рынком, тогда как на самом деле оно занимало спорчей денег. В конце концов, после многих столетий биметаллического хаоса, государство выбрали один металл в качестве стандарта, обычно золото. Серебру была отведена роль мелкой разменной монеты, но без учета реального веса. Изготовление разменной монеты также монополизировало государство и, пользуясь отсутствием 100% золотого обеспечения, использовало это для расширения предложения денег. Искоренение серебра как денег, безусловно, принесло вред многим людям, которые предпочитали использовать именно этот металл в своих обменах. В боевом кличе биметаллистов обвинивших государство в преступлении против серебра, есть доля правды, но истинным преступлением было введение биметаллизма вместо параллельных стандартов. Биметаллизм создал невозможную ситуацию, выбраться из которой государство могло двумя способами. Либо вернуться к свободному рынку денег, параллельные стандарты, либо выбрать на роль денег один из двух металлов – золотой или серебряный стандарт. Идею свободного рынка денег к этому времени никто не воспринимал всерьез. Поэтому в мире утвердился золотой стандарт. Б. Узаконенное средство платежа. Каким образом государство сумело ввести регулирование обменного курса? Оно прибегло к уловке, известной под названием «узаконенное средство платежа» — «legal tender». Деньги используются не только в текущих обменах, но и для возврата долгов. Поскольку вес денег больше не имеет значения и бухучет ведется в национальной валюте, то и в договорах между должником и взаимодавцем указываются суммы денег, а не граммы. Вот тут-то государство вмешивается и принимает законы, предписывающие людям, что именно они обязаны считать деньгами. Когда узаконенным средством платежа были объявлены привычные золото и серебро, люди решили, что стремление государства законодательно объявить золото и серебро деньгами безвредно, хотя и странно. Деньги и есть деньги, оно и так используется в качестве денег, и особый закон тут совершенно лишний. О, если бы они сообразили, что таким образом государство создает опасный прецедент. Ведь на следующем этапе оно сможет объявить узаконенным платежным средством деньги более низкого качества, чем общепринятые деньги свободного рынка. Например, можно записать в законе, что изношенные монеты ничуть не хуже новых и не менее их пригодны для выплаты долгов. Можно законодательно установить фиксированное соотношение между золотом и серебром. И в том, и в другом случае начинает действовать закон Грэшема, несмотря на то, что его-то ни одно государство, насколько нам известно, не принимало. Когда закон обязывает людей использовать в качестве средства платежа искусственно переоцененные деньги, у этого есть дополнительное неприятное последствие. Такой закон предоставляет привилегии заемщику за счет взаимодавца. Он разрешает заемщику выплачивать долги деньгами, обесцененными по сравнению с теми, которые он брал в долг. Таким образом, взаимодавец оказывается обманут, его лишают части принадлежащих ему по праву денег. Этот обман, однако, идет на пользу не заемщикам вообще, а только тем, кто успеет воспользоваться махинациями государства с платежными средствами здесь и сейчас. Память о том, как государство ограбило кредиторов, сохраняется долго, и долго после того, как это случилось, люди будут страдать от недостатка кредита. Параграф 6. Заключение. Государство и монетное дело. Введение монополии на изготовление монеты и переход к законодательному регулированию вопроса о том, что люди обязаны использовать в качестве узаконенного платежного средства, это решающие шаги, позволившие государству поставить под контроль денежную систему. Вполне логично, что каждое отдельно взятое государство запретило пользоваться на своей территории монетами других государств. Внутри страны разрешалось употреблять только национальные монеты. В обменах между государствами использовались серебряные и золотые слитки. В результате связи между отдельными частями мирового рынка были разорваны, страны отгородились друг от друга, международное разделение труда дало трещину. Однако то, что валюта оставалась твердой, то есть была привязана к золоту, резко сужали возможности государства по развязыванию инфляции и порче денег. Все страны продолжали использовать золото и серебро, и этот факт ограничивал денежный произвол государства. Общие для всего мира металлические деньги заставляли государей подчиняться общим правилам. Государство смогло получить полный контроль над денежной системой и, соответственно, безнаказанно заняться выпуском подделок только тогда, когда распространились заменители денег. Бумажные деньги и банковские депозиты – великое благо, если они полностью обеспечены золотом и серебром, Однако государство сумело использовать эти инструменты для того, чтобы захватить власть над денежной системой и в конечном счете над экономикой в целом. Параграф 7. Разрешение банкам не возвращать средства вкладчикам. Современная экономика с ее развитой банковской системой и широким распространением заменителей денег просто создана для того, чтобы государство окончательно взяло в свои руки контроль за предложением денег и занялось инфляционными играми. Выше мы уже отмечали, что в условиях свободной банковской деятельности способность отдельно взятого банка запустить инфляцию ограничена тремя факторами. Первый – количеством клиентов банка. Второй – склонностью людей использовать банки, то есть связываться с заменителями денег. Третий – уверенностью клиентов в надежности своих банков. Чем уже клиентура каждого из банков и банковской системы в целом, чем меньше доверие клиентов к банкам, тем меньше вероятность инфляции. Деятельность государства в сфере регулирования деятельности банков приводит к тому, что факторы, ограничивающие инфляцию, исчезают. Главная обязанность банка состоит в том, чтобы вернуть клиенту деньги по первому требованию. В то же время ни один банк с частичным резервированием в принципе не способен удовлетворить одновременно требования всех клиентов, однако все банки идут на этот риск. Поскольку существует частная собственность, то договорные обязательства должны выполняться, но, как мы видим, в случае с банками это невозможно. Государство выходит из положения так. Оно предоставляет банкам особые привилегии, провоцирующие инфляцию. В отличие от всех остальных, банк может прекратить выполнять договорные обязательства по отношению к контрагентам, вкладчикам и при этом не будет считаться банкротом. Более того, банк, который сам не платит по счетам, имеет право требовать деньги с тех, кому он предоставил кредиты. Этот беспредел принято называть приостановкой выплат по счетам, хотя гораздо больше тут подошло бы выражение «лицензия на кражу». В США одно время вошло в обычай, что в случае возникновения у банков трудностей происходят повсеместные приостановки выплат. Началось это со времен войны 1812 года. Большинство банков страны находилось в Новой Англии, которая не поддерживала участие Америки в войне. Банки Новой Англии отказались выдать кредиты на ведение войны, поэтому государство взяло взаймы у новых банков в других штатах. Для этого новые банки имитировали, то есть создали из воздуха новые бумажные деньги. Инфляция достигла такого уровня, что новые банки были завалены требованиями о погашении. Особенно много требований поступило от консервативных банков, не участвовавших в эмиссии пустых денег, поскольку большую часть товаров, необходимых для ведения войны, государство закупало в Новой Англии. В 1814 году это привело к массовой приостановке выплат, которая длилась более 2 лет, то есть и после окончания войны. За время, пока выплаты не производились, банки выросли и окрепли, выпуская банкноты, которые нельзя было предъявить к погашению. Сценарий 1814 года стал образцом для экономических кризисов 1819 года, 1837 года, 1857 года и так далее. Банки сделали вывод, что после инфляции им не грозит банкротство. Это, разумеется, стимулировало инфляцию и расцвет дикого банковского бизнеса – «wildcat banking». Те авторы, которые указывают на Америку XIX века как, например, ужасных последствий свободной банковской деятельности, игнорируют роль государства в провоцировании финансовых кризисов. Государству и банкам удалось убедить население в том, что их действия справедливы. Любого, кто пытался получить назад свои деньги во время кризиса, обвиняли в том, что он не патриот и разоряет своих сограждан, а банки часто хвалили за то, что они выручают общество в тяжелые времена. Тем не менее, у многих предоставление банкам лицензии на кражу вызывало возмущение. Инфляционная вакханалия породила знаменитое движение за твердые деньги, связанное с именем 7-го президента США Эндрю Джексона, которое достигло максимальной популярности накануне гражданской войны. Вышеописанные банковские привилегии, к счастью, не получили широкого распространения. Разрешение не исполнять обязательств по договорам – это чересчур грубый инструмент, который, к тому же, нельзя применять постоянно, иначе люди перестают пользоваться услугами банков. Но самый главный недостаток подобных привилегий с точки зрения государства в том, что они не обеспечивают государству полный контроль за банковской системой. В конце концов, государству нужна не просто инфляция, ему нужна собственная, полностью подконтрольная инфляция, а не такая, которой будут управлять банки. Чтобы отстранить банки от управления инфляцией, государство придумало изумительный по своей прочности и долговечности институт, который, кроме всего прочего, стал в глазах населения одним из признаков цивилизации – Центральный банк.